Где? В Вологде. Но отсутствие толковника тоже наводит на размышления. Выезжая прежним путем, а не через Никольские ворота, что было бы теперь сподручнее, они услышали колокольный звон за Москвой рекой. Литургия заканчивается. Давай мигом туда. Зачем? — спросил Памба. — Скоро узнаешь. Проскакав вниз мимо недостроенного и закопченного Василия Блаженного, который, кстати, тогда еще назывался храмом Покрова Богоматери, у реки они свернули направо и по совсем недавно восстановленному деревянному мосту перебрались на Ордынку. Наименование этой улицы было отчасти парадоксальным. Монголы-татары здесь не проживали, оно имело косвенное отношение к Орде. Здесь расселяли русских людей, вернувшихся из ордынского плена. На Ордынке находилась церковь в честь преподобного Варлама Хутынского. В ней молились за возвращение пленников и за погибших воинов, сражавшихся против дикой степи. В наши дни на этом месте рядом с Третьяковкой стоит храм всех скорбящих радость, но предел Варлама Хутынского в нем сохранился. Служба в церкви святого Варлама закончилась, и прихожане начали расходиться по домам. В толпе спешившийся боярин сразу почти увидел княгиню Анну в черных одеждах, ее сопровождали несколько слуг и сенных девушек. Арефа подошел и поклонился княгине в пояс, но едва кивнула и прошла мимо, не желая вступать в разговор. Неопалимов был огорчен и сказал Памбе: «А я-то думал проводить ее до слободы». Чернец промолчал. Они поскакали обратной дорогой через мост мимо Спасской, Фроловской башни к Никольской, откуда вела прямая дорога на Ярославский тракт. От Никольских ворот тогда практически начиналась Сретенка. Рядом с монастырем Николая Чудотворца, которого теперь нет, в 1560 году Иван Грозный построил первую русскую типографию, печатный двор. Улица Сретенка от Сретенье, то есть встреча, тесно связана с Владимирской иконой Божьей Матери, одной из самых почитаемых в православии. Согласно легенде, образ написан евангелистом Лукой на доске от обеденного стола, за которым некогда сидели сам Иисус Христос, Пречистая Матерь Его и праведный Иосиф, обручник. Известно также, что святой Лука создавал изображение Богородицы еще при ее земной жизни. По разным обстоятельствам эта чудотворная икона из Иерусалима попала в Константинополь, затем в начале XII века перевезена в Киев, а оттуда во Владимир, где получила теперешнее свое название, и была помещена в оклад из золота и серебра с драгоценными камнями. В 1395 году великий завоеватель Тамерлан, потомок Чингисхана, со своими полчищами подошел к Дону, намереваясь идти на Москву. Немногочисленные заградительные русские войска встали на берегу Оки у Коломны. Московское духовенство отправило за святой иконой Владимир, чтобы оградить русскую землю по молитвам к заступнице от нашествия нехристи. В день Успения во Владимире отслушали молебен, а потом крестным ходом во главе с чудотворным образом двинулись к Москве. Шли 10 дней, воздавая непрестанные молитвы. Русское высшее общество вышло из Кремля навстречу Владимирскому крестному ходу. На месте встречи был построен Сретенский монастырь. И, соответственно, в честь этого события и был назван отрезок дороги, по которому ехали наши герои. А тем временем, когда в Москве встретили икону, хромоногий Тамерлан дремал в своем шатре, и привиделась ему волшебная гора, с вершины которой спускалось множество витязей, могучих и великих, золотыми жезлами и пламенными мечами. Они окружили прекрасную деву, от которой исходило неземное сияние.